Я теперь узнаю женщину, которая спокойно входит в этот дом. Я все узнаю и не верю самому себе. Да и есть от чего прийти в такое изумление. Я стою напротив дома, где живет Станислав Христофорович Меньшутин. И вот я пытаюсь представить себе, что могло произойти в тот вечер в доме Меньшутина, что могло подействовать там на Веру так сильно и так ужасно. В голову лезет всякая чушь, вроде того, что Меньшутин был влюблен в Веру и при ней объявил об этом жене, или он несправедливо обвинил Веру в каких-то служебных преступлениях. Однако постепенно я успокаиваюсь и начинаю рассуждать уже более здраво. Во-первых, можно ли утверждать, что Вера в тот вечер была именно у Меньшутина? А вдруг в этом доме живет кто-то еще из ее знакомых? Значит, надо будет проверить всех жильцов в подъезде. Хотя, скорее всего, Вера заезжала к своему начальнику. Далее. Вера что-то привезла Меньшутину, получив тот сверток у неизвестного пока лица в гостинице «Колос». Следовательно, надо проверить, кто из возможных знакомых Меньшутина в тот день проживал в этой гостинице. И, наконец, в-третьих, становится интересной сама фигура Меньшутина и его связи. Этим тоже, видимо, придется заняться. Однако главное звено сейчас — гостиница. Я останавливаю такси и еду в гостиницу «Колос». Путь не близкий и влетит мне в копеечку, но я устал, и меня снедает нетерпение. Я вхожу в просторный и не очень людный вестибюль, миную швейцара в золотых галунах и направляюсь к окошку дежурного администратора. Происходит короткая и впечатляющая церемония знакомства. И Рита, так зовут молоденькую администраторшу, вначале удивленная и даже встревоженная моим появлением, наконец успокаивается, а через минуту уже с воодушевлением начинает помогать мне. Число прошлого месяца, которое меня интересует, сравнительно недавно, с того дня минуло чуть больше 3 недель, но гостиница сама по себе не маленькая, а фамилии приезжих приходится просмотреть куда больше, чем имеется номеров, пока убедишься, что тот или иной человек не уехал чуть раньше или не приехал чуть позже нужного мне дня. Без Риты я бы наверняка запутался в этом немыслимом графике. А ей, между прочим, приходится то и дело отвлекаться, и тогда работа останавливается. Но самое тревожное заключается в том, что ни один из приезжих, живших, как мы устанавливаем, в тот день в гостинице, ни по каким признакам не подходит к роли делового знакомого Меньшутина. Я, между прочим, исхожу из того, что человек этот не родственник ему, не лично его приятель или приятельница. Веру могли касаться только служебные дела, следовательно, и лицо-то было связано с Меньшутиным по службе. К нам подходит другая женщина-администратор, видимо, заинтересованная нашей работой, и, узнав, в чем дело, советует. «Ты посмотри еще в тетради, где резерв». «Ах, да!» — устало соглашается Рита. Она вынимает из стола довольно потрепанную тетрадку и принимается листать ее. И вот на 3-й или 4-й странице этой самой потрепанной тетради, среди вписанных разными почерками фамилий, я обнаруживаю одну весьма знакомую. Это Григорий Маркович Фоменко, главный механик совхоза «Приморский». Ну, можно ли выдержать 2 таких неожиданных открытия за один день? И я, как оглашенный, мчусь к себе в отдел, предупредив Кузьмича по телефону, чтобы он, ради бога, никуда не отлучался. Кузьмич, видимо, заинтригован моим отчаянием. Я сходу все ему выкладываю. «Что ж такое, Федор Кузьмич?» — волнуюсь, спрашиваю я. «Ну хорошо. Допустим, этот прохвост Фоменко переслал Меньшутину какой-то подарок. Допустим даже, что это была взятка. Это что, повод, чтобы кончать с собой? Чушь какая-то?» «Да», — Кузьмич задумчиво постукивает сложенными очками по столу. «Мы втягиваемся в неприятную историю, тебе не кажется?» «Придется, видимо, заняться этим Меньшутиным. Причем, как полагается, согласен?» «Будем считать, что это новая версия». «Должен быть когда-то и конец», — ворчу я. «Все, что имеет начало, имеет и конец», — философски заключает Кузьмич и снова вздыхает. Я замечаю, что Кузьмич начал относиться ко мне чуточку иначе, чем раньше, к Кажется, он стал больше видеть во мне коллегу, чем юного помощника. Вот это завоевание».